Глава 25. Крит и Нирана ждали нас у накрытого под яблоней стола. Меня усадили поближе к могучему замшелому стволу, вручили большой бокал компота, наполнили тарелку мясом и овощами. Нир не сводил с меня глаз и все подкладывал в тарелку самые вкусные кусочки. Крит поглядывал на друга с добродушной усмешкой, но когда попытался положить мне на блюдо особенно аппетитный пирожок, ведьмак так рявкнул на друга, что тот отпрянул, вскинул руки в притворном испуге и засмеялся. «Ну вот, совсем бирюком стал. Не трогаю я твою волчицу, не трогаю!» Маг смутился, попытался извиниться, но медведь только махнул рукой. «Не переживай, весной у нас почти все такими становятся. Я вон к отцу даже не заглядываю, порвет. Мне стало интересно. Ваш отец ревнует вас к матери?» «Твой», — поправил оборотень, улыбаясь. «Нет, моя мать живет одна. Отец нашел себе молоденькую самочку и живет с ней уже много лет, но весной звереет от любого постороннего взгляда». Нир прислушивался к нашей беседе, продолжая заполнять мою тарелку вкусностями, пока я не взмолилась. «Не надо больше, я же столько не съем». Ведьмак смутился и плюхнул очередной кусок мяса себе, а Нирана тепло улыбнулась. «Тебе повезло, Тавита, что Нир все-таки больше человек. Его отец мне оленей до лосей таскал, доказывал, что способен прокормить семью. Я чуть не подавилась, представив, что маг левитирует оленя в мою чистенькую аптеку. И не нашла сил возразить, когда на тарелку плюхнулось очередное ароматное запеченное ребрышко. После обеда мужчины ушли в баню, а мы с Нираной решили полежать на траве, впитывая щедрую силу, которой делился сад. Ведьма объясняла мне, как направить потоки, чтобы аура заполняла прорехи без принуждения. Насильно залатать ауру, конечно, можно, глядя на облака, говорила женщина. Но это будет все равно, как к ветхой одежде новую латку пришить. Вначале покажется крепко, а потом она оторвется и новый клок вырвет. А когда сила прибывает медленно и плавно, получается как аккуратная плотная штопка. Нити вплетаются в оборванные потоки, сливаются с ними, а через седмицу-другую и не разберешь, штопка это или обычное полотно. Я слушала, сыто нежись на солнышке, и откровенно дремала. В какой-то момент я вновь ощутила себя вне тела. Взлетела над густой кроной яблони и замерла, не зная, куда податься. Веселый бледный дымок над зеленой крышей бани поманил туда. Нырнула в дымоход, чихнула, клубком сажи вывалилась из приоткрытой дверцы печурки, неловко переступила, скользя на мокром полу, и замерла мышонком, глядя на обнаженного Нира. Медведь ничком лежал на лавке, а волк стоял над ним с веником и охаживал друга дубовыми ветками по спине и плечам. Какой же он притягательный! Взгляд невольно заскользил по рельефному боку от широкого плеча к узкому месту над бедрами, ниже к длинным ногам, тщательно обходя тень внизу живота. Тут Нир перекинул веник в другую руку, подхватил ковш с горячей водой, чтобы облить Крида, и почти уже повернулся ко мне лицом. Я моментально в смущении отвернулась, не заметив, как вылетела прочь и вновь очутилась в своем теле. Глаза открыла, чувствуя, что щеки горят. Нирана тоже встрепенулась и заволновалась. «Ой, какая ты красная, Тавита! Перегрелась, пойдем в тень. Я тебе холодненького налью». К тому времени, как мужчины вышли из бани, я уже сидела в прохладных сенях, пила квас и разглядывала всевозможные сорочки и сарафаны, которые Нирана извлекала из сундука, выбирая мне чистую одежду. Нир с улыбкой шел к нам, следом выступал Крит. Я засмотрелась на мужчин и не заметила, как на крыльцо спланировала гостья. На изумрудно-зеленой метелке сидела рыжая ведьма в потрясающем охотничьем костюме. Соскочив с модного седла, обтянутого кожей крокодила, она радостно прыгнула на ведьмака, начисто игнорируя меня и Нирану. «Нир, ты вернулся! Рада тебя видеть!» «А я-то думала, отчего тетушка среди дня баню затопила!» Мужчина пошатнулся под натиском рыжих локонов и зеленых лент, но устоял. «Ами, ты откуда?» Он был явно удивлен визиту, но к тому, что ему падут на грудь, был не готов. «Каникулы!» Рыжая вытаращила глаза, похлопала ресницами и повела красивой грудью, подчеркнутой приталенным зеленым жакетом. «У меня руки сами собой сложились в кулаки, но голова тут же выстрелила болью, напомнив, что волноваться нельзя». «Амалеста!» Из-за спины Нира выглянул Крит и попытался куртуазно приложиться губами к ведьминской ручке. Медведь же смотрел насмешливо и явно над Рыжей издевался, демонстрируя какие-то уж совсем вычурные манеры. «Крит!» Девчонка издевки не замечала и внешне вела себя ровно. Но в голосе явно что-то такое проскользнуло. Тут отмерла Нирана и вышла на крыльцо встречать гостью. «Добрый день, Ами!» — вежливо сказала она, тревожно поглядывая на Рыжую. — Что привело тебя к нам? — Добрый день, госпожа Нирана. Оказывается, эта ведьма умеет быть любезной. Отец просил меня передать вам список ингредиентов, все собрать и отвезти ему. Тут гостья полезла в поясной кошель и вынула свиток. Нирана мельком просмотрела его и сразу воскликнула. — Да тут неделю почти собирать придется. И грибов этих у меня нет, и грушница еще зеленая. «Папа очень просил, у них там на границе совсем грустно», – жалобно сказала Рыжая и тут же повеселела. «А у меня все равно каникулы, так что я без проблем у вас поживу, помогу найти все нужное». Нирана явно была в растерянности. С одной стороны, родственник нуждался в ее помощи, с другой – и слепому было видно, что Амалеста вешается на ее сына. И хоть я старалась найти в ней изъяны, но честно призналась сама себе, что любой мужчина повелся бы на ее милое лицо, аппетитные формы и задорный блеск глаз. «Но у вас ведь дом неподалеку», — аккуратно напомнила ведьма. «Поживи там». «Ой, да там заперто все, и слуги отпущены», — отмахнулась девчонка. «Я же вас не стесню и с травами помогу», — продолжала она настаивать. «Нирани пришлось признать поражение. Ладно, только у нас гости». «Крит не будет возражать, правда ведь?» Амалеста прищурилась, а медведь ей пакостно усмехнулся в ответ. «У нас не только Крит гостит», – строго сказала старшая ведьма и повернулась ко мне. «Тавита, позволь тебе представить мою племянницу, Амалесту». Я вынуждена вышла на крыльцо и вежливо, но холодно кивнула. «Очень приятно». «Ами, это Тавита Арто, моя близкая подруга». Я, конечно, удивилась, когда это мы с Нираной успели стать подружками, но возражать не стала. Рыжая прищурила зеленые глаза, смерила взглядом мою больничную сорочку и наброшенную на плечи шаль, оценила босые ноги и растрепанные от лежания под деревом волосы и пренебрежительно процедила. «Взаимно. Этот взгляд я легко перевела. Соперницы меня не посчитали, но...» «Превентивно выставят дурочкой». Что ж, я прищурилась в ответ. «Посмотрим, кто кого».